Глава вторая. Михаил прислушался. Начал с настороженностью поворачиваться с автоматом в руках, но Азазель махнул рукой. «Бионакит, его шаги. А Абизад должен учуять ты. Учуял?» «Нет», — отрезал Михаил с подозрением. «А как я должен? По запаху или топоту?» «Нельзя быть таким равнодушным к женщине», — упрекнула Азазель. «Особенно такой». «Какой?» — потребовал Михаил. Азазель не ответил. Из дальней щели в пещеру протиснулись Бионакит. За ним, юркая как мышь, Абизад. Абизад остановилась при виде трупов. Бионакит сообщил хладнокровно. «Мы тоже встретили два тела. Похоже, центр где-то глубже». «Или дальше», — ответила Азазель. «Гора древняя, отрухлявила, вся в дуплах пещер. Здесь можно спрятать армию или столицу малой империи, а то и большой. Но мы знаем примерное направление. А если не знаем, то чуем». Бионакит с каменным лицом посмотрел, сколько обоим в рюкзаке. Абизад тоже пощупала пистолеты. «Мы не устали», — сказала она и посмотрела с ожиданием на Михаила. «Мы готовы». Азазель буркнул. «Готовность определяю я, но с такой недисциплинированной командой разве поспоришь? Прежний боевой порядок, пленных не брать, быть готовыми. Ко всему, если непонятно, здесь могут быть не только боевики». Ход расширился. Можно бы вчетвером, но Азазель еще раз строго напомнил, что впереди он, доминантный самец, затем субдоминант Михаил, затем Бионакит Сабизат, как доминанты второго порядка. Но девочка, что хоть и равна мужчинам согласно Конституции США и другим не в ту сторону повернутым странам, однако не равна в действительности, потому сзади, сзади. Она не спорила. Бурчать на несправедливое распоряжение командира можно только после окончания операции. Бионакит принял как должное. Уже убедился, что Азазель и Михаил сильнее, видят и умеют больше, двинулись по туннелю быстро, но с предельной осторожностью. Михаил снова первым ощутил впереди противника, молча указал Азазелю взглядом. Тот кивнул, поднял ладонь, подождали Бионакита с Абизад. Бионакит тоже понял без слова, вскинул гранатомет к плечу. Абизад смотрел испуганными глазами на это ужасающее оружие, что в прошлый раз одним ударом мгновенно разрушило всю ее защиту и повергло ее на землю, слабую и беззащитную. Ракета с шипением выметнулась из темного дула, а Азазель довольно крякнул, когда ее ювелирно точно внесло в узкую щель в низком своде. Через мгновение там мощно грохнуло, с частым сухим стуком посыпался град камней. Михаил начал стрелять на долю секунды раньше, чем Азазель. Тот сказал с одобрением. «Миша, ты крут!» «Ну, спасибо», — огрызнулся Михаил. «Погладь по головке». «Еще чего», — ответила Азазель оскорбленно. «Не наглей, Мишка. Тебе еще расти и расти в этом удивительном мире». Михаил, не отвечая, начал пробираться ближе к засаде, угадывая каким-то чувством, когда там начнут приподниматься из-за камней для выстрела, и старался успеть нажать на спусковую скобу раньше. Азазель успевает и выстрелить, и посмотреть по сторонам, хотя справа и слева только высокие стены туннеля. Чего-то опасается. Продвинулись еще на пару шагов. Он шепнул. «Мишка, пригнись!» Через секунду из темноты загрохотал крупнокалиберный пулемет. Пули с визгом ударили вдоль стены над их головами. Посыпались мелкие камешки. Азазель широко улыбнулся. «Смотри, как они серьезно!» «Зачем такое в пещерах?» — буркнул Михаил. «С ума посходили». «Не могли такую ценную вещь оставить у входа», предположила Азазель. «Как хорошо, когда все так просто». «Не очень», ответил Михаил. «Здесь люди, а они знают много уловок». «Я тоже человек», ответила Азазель с недоброй усмешкой. «Еще какой. Так что давай сосредоточься. Биан и девочка помогут, но старайся обходиться без них. Но и сам не подставляйся. Ты так безумно украшаешь нам жизнь!» Михаилу померещилось, что это не комплимент, а что-то другое. Но разбираться некогда. Все чувства подсказывают, что там впереди нечто злобное и опасное. Не просто опасное, а очень опасное. Через четверть часа, ломая сопротивление одиночек, они выбрались к центру. Михаил ощутил его издали, хотя и сам не сказал бы, что ему подсказало. То ли запах стал сильнее, то ли интуитивное понимание, что здесь было, что есть и что произойдет. Азазель сказал со вздохом. «Погоди, впереди по-настоящему серьезные ребята». «А здесь что было?» Азазель взглянул с изумлением в глазах. «Ты что, устал? Кому тяжело учение, тому в бою делать нечего». «Какое учение?» — — огрызнулся Михаил. «А что тогда бой?» «Конечно, учение», — сказала Азазель с тем же фальшивым изумлением. «Какой бой? Какой бой? В бою мы еще не были». «Скотина», — сказал Михаил с отвращением. «Еще и лыбится морда». «Успокойся», — сказала Азазель величественно. «Никто не способен мыслить ясно со сжатыми кулаками. И вообще выглядишь паршиво». Михаил отрезал. «Зато чувствую себя прекрасно». «Да? Тогда в бой. Поторопись, пока Биана и Абизад тебя не видят. Можешь показать себя во всей дури. Я хоть и хихикну, но никому не скажу». Он выпрыгнул из-за камней и, стреляя на бегу, ворвался в распахнувшуюся перед ними пещеру. Четверо боевиков задергались под градом пуль. Двое рухнули сразу, обливаясь кровью. Третий упал на колени и успел выстрелить дважды. Михаил ощутил, как одна из пуль ударила в грудь. Резко ожгло болью. Он закричал. Страх и ярость с такой мощью стегнули по нервам, что на миг почти потерял сознание. Но когда пришел в себя, то в ладони уже рукоять меча, от длинного черного лезвия исходят клубы тьмы, похожие на черный дым. Над трупами четверых стоит Азазель и напряженно всматривается в темноту. Оттуда вышли три гиганта в звериных шкурах, небрежно наброшенных на спину. Лица почти человеческие, хотя звериного больше. Фигуры исполнены свирепой мощи. «Веер!» — вскрикнула Азазель. «А ты чего здесь? Ты же всегда был в стороне. А это что за мрачные типы? Раньше ты с такими общаться брезговал». Передний демон прорычал гневно. «Они не ровня, а подданные». «Ого, каким ты стал! А вот ты больше не будешь». В его руке возник огромный топор. Ринулся на Азазеля. Тот отступил на шаг с черным мечом в руках. Уклонился. В ответ ударил не сильно. Демон, которого Азазель назвал веером, тоже перехватил на длинную рукоять. А Михаил бросился на двух его подданных, напоминая себе, что нужно смирить ярость, иначе сам пропустит удар. Силу обоих демонов ощутил сразу, содрогаясь от ударов их топоров. Они наперли яростно и бездумно. Наконец он, выждав момент, ткнул одного острием меча, как копьем. Демон остановился, тупо глядя на ранку в плече. Мог бы и не обращать внимания на такую царапину, но оттуда пошел легкий дымок, а пока Михаил дрался с другим, дымок пошел гуще сразу двумя струйками. Азазель свирепо сражается с веером. Тот рубится красиво и умело. Азазель выкрикивает что-то обидное. В бою все уловки хороши. Михаил все же пропустил один удар. Лезвие топора врубилось в плечо. Он успел услышать хруст перерубаемых костей. Острая боль с такой силой стегнула в мозг, что в глазах потемнело. Словно из другого мира долетел крик Азазеля. «Мишка!» Тьма ушла из глаз. Он успел увидеть, как над головой взлетел топор и снова обрушился на него с еще большей силой. Лезвие раскололо бы ему голову, как глиняный горшок. Рефлексы швырнули его в сторону. Он упал, откатился, а когда сразу же вскочил на ноги, демон уже тяжело шагнул к нему, снова поднимая топор для удара. Михаил успел рассмотреть на его морде озадаченное выражение, но ярость настолько ослепила все на свете, что он только прохрипел: «Умри!» Демон успел принять удар меча на древко топора, однако черное, как антрацит, на сколе лезвие на миг блеснуло ярким белым огнем. Михаил словно во сне увидел, как прошло через толстое древко топора, коснулось головы демона и начало углубляться, словно рассекает картонную коробку. Он поспешно дернул рукоять на себя, отступил. Лезвие меча моментально стало черным, а демон тяжело грохнулся на пол. Топор вывалился из его руки, загрохотав на камнях. Подкатился к ногам Михаила. В трех шагах слева, не сходя с мест и не отступая ни на шаг, яростно сражаются Азазель и чудовищный демон. Не глядя на Михаила, Азазель крикнул: «Не подходи, он заразный!» Веер бросил в сторону Михаила злой взгляд. В тот же миг лезвие меча Азазеля скользнуло в щель его защиты и рассекло плечо рядом с шеей. Страшный крик Веера потряс стены пещеры. Азазель поспешно отпрыгнул, держа меч наготове. Веер зажал ладонью рану, но кровь тугими струйками чвиркнула между пальцами. Чудовищное лицо перекосилось жуткой гримасой страдания, задергалось. Михаил едва расслышал слова. «Ты меня...» «Похоже на то», — согласился Азазель. «Нужно было оставаться книжником, Веер. Это ты их сюда привел?» «Я», — проговорил Веер, — «их не довел». Ноги подкосились. Он рухнул на колени. Посмотрел снизу вверх на Азазеля уже без ненависти. Скривил рот и рухнул вниз лицом. Азазель красиво вбросил, не глядя, меч в ножны. Повернулся к Михаилу, а тот не мог вымолвить ни слова, чувствуя, как сердце колотится с такой силой, что трещат ребра. «Мишка?» Михаил едва-едва сумел выговорить. «Уже? Или еще?» «Похоже», — ответила Азазель негромко. «В самом деле, как бы уже, но будь начеку». Михаил вслушивался и вчувствовался. Наконец прошептал. «Близко нет». «Если кто и попытался уйти», — ответила Азазель, — «их зачистят Биан и Абизат. Но ты прав. Что за твари? Что за твари?» Михаил так не говорил, но Азазель часто приписывает ему какие-то изречения и поступки, иногда поднимая ему статус, иногда прикрывая от расспросов, а чаще дает волю разросшемуся среди людей ехидству. Он опустил меч, чувствуя, как дрожат руки, а по телу ходят жаркие волны. Азазель зыркнул в его сторону. «Спрячь», — посоветовал он. «Еще не время». «Для чего?» «Экспонировать свою суть», — пояснила Азазель. «Твою суть». Михаил послушно выпустил из ладони рифленую рукоять. Меч блеснул и растворился в воздухе. Азазель проследил, как он вытащил пистолет. Сказал с непонятным выражением. «Ты у нас супергерой под прикрытием, с пистолетиком». «Это не пистолетик», — ответил Михаил. «Это тяжелый армейский с усиленными патронами, если ты вдруг забыл. Имей уважение». Азазель ухмыльнулся. «Приношу извинения твоему пистолету с патронами класса В-14». «Ты прав. Если его не уважать, он ответит тем же. А то и вовсе не подчинением в ответственный момент». Михаил прислушался, сказал негромко. «Шаги». «А, это Абизат и Биан». «Неслышные шаги Абизат», — сказала Азазель. «Услышал раньше, чем грохот подкованных сапог Бианакита?» «Ты даешь, Мишка. Хотя и понятно, феромоны». «Заткнись», — посоветовал Михаил. Три трупа огромных демонов все еще лежат, распластанные, посреди пещеры, когда вбежали Бианакита и Абизат. Оба с оружием в руках, настороженные, но их лица сразу посветлели. Только Абизат вскрикнула, увидев Михаила в изодранной пулями одежде и с пятнами крови. «Мой господин, ты ранен?» Михаил не успел раскрыть рот, а Азазель сказал бодро. «Это кровь его врагов. Мишка бился, как лев рыкающий, всех рвал в клочья». Михаил смолчал, а глаза Абизат вспыхнули зеленым огнем счастья и гордости. «Как ты сказал? Красиво!» Азазель, судя по его виду, чуть не сказал, что он и сам красавец, но воскликнул патетически. «А разве он сам не красавец?» Михаил обратил внимание, что нежная Абизат совершенно не обращает внимания на трупы. Трупы и есть трупы, они в спину не ударят. Бианакит прошелся по пещере, равнодушно переступая через тела и не обращая внимания на широкие лужи крови. Первый, которого сразил Михаил, наконец-то начал разваливаться и рассыпаться, смешиваясь с растекшейся кровью. Та тоже испаряется на глазах, так что Бианакит прав, не обращая внимания на пятна чужой крови, на обуви и даже одежде. Все очистится само по себе. «Живых нет», — сообщил он. Михаилу почудился укор в его бесстрастном голосе, но Азазель отмахнулся. «Мы ничего не могли сделать, но последователи Сахариэля не могли не предусмотреть возможного поражения от, как говорят, превосходящих сил». Михаил насторожился. «И что?» «Смотри внимательно», — велела Азазель. «Ты же человек, а человек звучит гордо, хоть и смешно. Представь себе, что вокруг и под ногами не камень, а плотный такой туман. Ты можешь, я знаю. Человек все может. А что не может, тоже может». Абизат распахнула хорошенький ротик, с недоумением и восторгом глядя на своего господина и повелителя. «Это как?» «Камень», — пояснила Азазель, — «это как бы мутное стекло. Стекло тоже как бы камень, хоть и не камень, но по свойствам для простого человека тоже камень, хоть и прозрачный камень». Михаил не слушал, что он несет. Намек понял. Присутствие Абизат не может сказать, чтобы посмотрел как элементаль. Потому с тем же хмурым видом сосредоточился и, войдя в странное состояние, когда мышление отошло в сторону, начал вчувствоваться в окружающий мир, убеждая себя, что заодно с ним, что теперь тоже часть. И почти сразу начал видеть цветные прожилки в камне. Кое-где крохотные каверны, что через тысячи или миллионы лет разрастутся и станут пещерами. А когда посмотрел под ноги, то рассмотрел нечто такое, что не могло быть простой каверной. Слишком прямая дыра в толще каменного пола ведет вертикально вниз. «Тот твой дружище», — сказал он, — «который веер». «Обижаешь», — отпарировал Азазель с самым оскорбленным видом. «У меня вообще нет друзей». «Тот веер», — напомнил Михаил, — «что признал, что привел сюда этот отряд, но что насчет того, что не довел?» «Только то», — пояснил Азазель, — «что не довел. По своей воле или благодаря нам теперь не узнать. Но, думаю, он знал, что уничтожены не все». «Знал и не сказал?» Он указал себе под ноги взглядом. Азазель сделал вид, что сам заинтересовался. Подошел, покачал головой. «Хитро. Если бы там было подземелье, то достаточно поднять плиту, и мы могли бы спуститься. Биан, что думаешь?» Бианакит буркнул. «Могли бы спуститься и те, кто сюда ворвался и перебил всех». «Вот-вот. Но общество, которое преследует тысячи лет, в первую очередь совершенствует навыки, как уходить от погони и как прятаться. Если даже я не увидел, сразу не увидел, что они умело укрылись и под маскирующимися заклятиями, и вообще защитились всем, чем сумели овладеть». Бианакит прошелся по пещере, глядя под ноги, а когда поднял голову, на лице было озадаченное выражение. «Никаких плит», — сообщил он, — «сплошная твердь, даже без трещин». «Но кто-то спрятался», — сказала Азазель. «У них опыт. И заклятие, что никому не позволят обнаружить их и ворваться к ним». «Но тогда...» «Только они сами», — пояснила Азазель. «Но у нас нет времени ждать, когда у них кончатся запасы еды и воды». Бианакит снова походил взад-вперед, покачал головой. «Хорошо укрылись. Я ничего не чую». Азазель покосился на Михаила и сказал с уверенностью в голосе. «Камень можно расплавить, как и металл, хотя такое проделать очень непросто. Я что-то чую в глубине. Но как туда добраться, не представляю». Бианакит заглянул в дальний проход, обернулся, все такой же спокойный и уверенный. «Я пока посмотрю, что там». «Будь осторожен», — предупредила Азазель. «Обязат, иди с ним». Она сказала обиженно. «Я хочу быть со своим властелином и повелителем». Азазель отмахнулся с небрежностью великого лорда. «Будешь с ним на отдыхе. А пока учись воинскому делу. Ты очень сильная и выносливая девочка, но надо еще и знать о ловушках, что могут подстерегать всюду. А Биан — мастер их распознавать». Михаил перехватил взгляд ее ясных и волнующих зеленых глаз. Виновато улыбнулся. «Дисциплина есть дисциплина. Все подчиняемся командиру отряда». Абизад печально вздохнула и пошла в щель вслед за Бианакитом. «Бианакит ее нарочито уводит?» Азазель пожал плечами. «Он чует, что скрываем нечто, но как истинный солдат принимает это как должное. Не все, что знает командир, должны знать рядовые на задании». «Тактичен», — согласился Михаил. «Вот уж не ожидал. Ладно, что дальше? Я не представляю». «Сперва проверим», — ответила Азазель, — «если там кто-то есть». В его ладони возникла рукоять меча, а лезвие появилось на мгновение позже. Михаил молча наблюдал, как он опустился на колени и постучал рукоятью в каменный пол. Прислушался, приложив ухо к камню под ногами, постучал еще раз. Через минуту приподнялся, все еще стоя на четвереньках. Михаил увидел на его лице сдержанное ликование. «Это Кингшаэль», — сказал он шепотом. «Узнаю его стук». Михаил спросил так же тихо. «Выберется?» Азазель поднялся, отряхнул ладони. «Нет, у них это в уставе общества. Держаться до конца в надежде, что захватчики уйдут. Тут в самом деле даже грабить нечего. Иначе умрут, но не выдадут противнику свои тайные знания и как бы сокровенные записи». Выражение его лица не понравилось Михаилу. Азазель говорит без уважения к тем, кто защищает свои ценности, отдавая жизни. «А они не сокровенные?» Азазель пожал плечами. «То, что нам понадобились, еще не говорит, что сокровенные. Мало ли что нам нужно. Но они верят в их ценность, это придает смысл их жизням». «Счастливые». «Вот-вот. Потому замуровались так, что уже и сами не смогут выбраться, если что пойдет не так». «Самоотверженно», — пробормотал Михаил, — «но жестоко». «Именно так спасают свои записи», — ответила Азазель. «Дважды такое случалось. Ладно, постарайся проплавить дыру, а то ждать нам придется долго, а это чревато боком и задом. А потом расширим нору». «Я?» «Ты это уже делал. Тренируйся», — сказала Азазель с сочувствием. «Еще не раз понадобится». Михаил молча встал на указанное Азазелем место. Сосредоточился. Азазель очертил носком сапога перед ним круг размером с основания рюкзака. «Вот здесь. Но помни, они там в подземелье, потому не сожги их заодно». «Но как?» «Контролируй себя», — сказала Азазель наставительно. «Как ты умеешь же сдерживать позывы мочевого пузыря в постели?» «Ну ты и гад», — ответил Михаил сквозь стиснутые зубы. «Все, все», — поспешно заверила Азазель. «Больше не напомню». «Да и не пустил ты тогда лужу. Хотя откуда столько льда? В общем, не отвлекайся, не отвлекайся. Жги, Мишка, только ограниченным контингентом». Михаил ощутил, что от злости начинает накаляться. Хитрая Азазель нарочито злит. А гнев требует выхода. И он, когда опустил руки со стиснутыми кулаками, почти сразу ощутил, как по ним потек жар. «Только не слишком», — донесся голос Азазеля, как будто издалека. «Медленно и печально, медленно и печально». Михаил задержал дыхание. Жар уже начинает жечь изнутри. Нарастает боль во всем теле. И мысленно сконцентрировав внимание на камнях перед собой, попытался медленно высвобождать жар. Азазель вскрикнул. «Не так широко!» Михаил изо всех сил сузил широкое красное пятно. Затрещало и взвелась, сгорая пыль, песчинки, а от камня под ногами пошел жар. «Все хорошо», — сказал в сторонке Азазель. «Молодец, Мишка. Так и держи, ты все можешь». То ли его уверенный голос, то ли самому удалось сконцентрироваться лучше, но Михаил ощутил, как жар из его тела постоянно переливается на камень в полушаге от его ног. Каменная плита трещит, плавится, первоначальная ямка превращается в воронку с кипящей магмой, горит и возгоняется вверх, где на своде тут же образуется безобразный красный нарост. «Еще чуть», — сказала Азазель, — «еще. Ты монстр, Мишка, видела бы тебя обезад, сразу бы пустила лужу». «Заткнись». «Готово», — воскликнула Азазель торжествующим голосом. «Я же говорил, ты сам еще не представляешь, на какую глупость готов. Теперь чуть расширякни дыру, чтобы и ты со своим задом мог за мною, таким изящным, элегантным и красивым». Ликование от ощущения собственной мощи захлестнуло Михаила. Он ответил мощным голосом и с такой уверенностью, что сам удивился. «Пролезем, дай чуть остыть». Азазель взглянул на него внимательно. «Молодец, Мишка. Еще малость и буду называть Михаилом, а потом со временем и Михаилом Победоносцем». Михаил поморщился. «Не изви». Азазель нагнулся над дырой с оплавленными краями. Поморщился от струй горячего воздуха. «Во имя Сахариэля!» — крикнул он вниз. «Это я, Азазель! Есть там кто?» Михаил прислушался. Снизу ни звука, но прежнее сосредоточение еще не покинуло взведенное, как натянутая струна, тело. Уловил некое движение по ту сторону толстых плит пола. «Эй!» — сказал Азазель снова, уже благожелательно. «Мы свои!» После паузы снизу донесся голос. «Если ты Азазель, то как тебя называл Сахариэль?» Азазель ответил сердито. «Сам он змей с двумя языками. Вылезаю, то спущусь, и вам будет еще жарче. Это ты, Кингшаэль? Что-то голос у тебя тонкий. Петь учишься или что-то прищемил?» За края дыры снизу уцепились пальцы. Азазель моментально нагнулся. Цапнул за кисть руки и потащил наверх узкоплечего человека с тюрбаном на голове и в сером неопрятном халате. «Ого!» — сказал он с удовлетворением. «У вас там точно не холодно!» Из норы с его помощью с трудом выбрался, обдирая бока, узкоплечий и высокий человек с красным, будто обожженным лицом. Михаил не мог оторвать взгляд от рогов, что двумя рядами протянулись почти от бровей и до затылка. Самые длинные торчат среди редких волос над лбом, почему-то прилипшие ко лбу, а над бровями приподняли кожу совсем мелкие, размером с фалангу пальца, но с острыми кончиками и чуточку загнутые вверх. Глаза желтые, с вертикальными зрачками, что сразу напомнило ему о красавце-змее, соблазнившем Еву. Михаил с трепетом в душе ощутил, что это один из первых, пусть и не ангелов, что ушли с Азазелем, но один из первых нефилимов. Человек в тюрбане кивнул Азазелю так, словно сегодня уже виделись, на Михаила устремил пронизывающий взгляд. «Кто-то новый», — сообщил он Азазелю скрипучим голосом. «Пополняем ряды», — ответил Азазель скромно. «Дыру проделал не ты?» — спросил Кингшаэль с подозрением. «Твою руку я бы ощутил». «Я изящнее», — согласился Азазель. «Но не царское это дело сверлить и дырлить. Не находишь?» Кингшаэль снова обратил взор нечеловеческих глаз на Михаила. «Неужели...» «Мальчик», — объяснила Зазель покровительственным тоном, «должен упражняться на простых работах, а Дарувад продерлит потом». «У мальчика большая мощь», — сказал Кингшаэль с уважением. «Раз вы оба здесь, то противника больше нет?» «Только не в убежище», — заверила Зазель. «А так весь мир противники для нас, таких красивых и непокорных. Потому мы здесь до основания, а затем мы новый мир построим». Нефилим посмотрел на него строго. «Но-но, не шути с такими вещами. Это гимн Люцифера и его боевой дружины». «Да ладно», — ответила Зазель покровительственно. Однако Михаил ощутил в его наглом голосе некоторое смущение, дескать, в самом деле со своими шуточками зашел слишком далеко. Некоторые понятия нельзя задевать даже в шутку. «Так мы ему и дадим строить свой мир». «Но этот разрушите?» «Это другое дело», — ответила Зазель. «А что, в нем еще есть что рушить?» Кингшаэль повернулся к оплавленной дыре. «Вапраэль, слышишь? Можешь подняться». «Да-да, в самом деле, Азазель». «Да, ты прав, не к добру такое, так что спрячь там все ценное, а то что-то досопрет». Через пару минут снизу послышался шорох. Выбрался невзрачный человечек, в котором Михаил никогда бы не заподозрил ангела или близкого к ним. Хотя, как сказала Зазель, в обществе Сахариэля прежних ангелов давно не осталось, а этот, похоже, даже не нефилим, а в самом деле человек, фанатично преданный каким-то непонятным идеалам. Вапраэль поклонился и замер, поглядывая на всех настороженно и с таким видом, что вот-вот прыгнет обратно в нору. Кингшаэль велел ему коротко. «Посмотри по всем туннелям. Вдруг кто уцелел. И оцени ущерб». Когда тот выскользнул из пещеры, Азазель повернулся к Кингшаэлю. «Хранитель, я думаю, ты уже понял, почему мы здесь». Кингшаэль вздохнул. «Догадываюсь. Книга о первых. Остальное знаешь лучше нас». «Угадал», — ответила Зазель. «Сейчас мне нужно то, чем никогда по врожденной тактичности и деликатности не интересовался, а сейчас вот приходится». «Значит», — ответил Кингшаэль, — «дела твои совсем, да?» «Смотря в каком смысле», — уточнила Зазель с неудовольствием. «Сыт, пьяный, бабы всегда под рукой. Но если не в личном, то да, мир трещит, вот-вот развалится, а кому спасать, как не нам?» Кингшаэль указал взглядом на неподвижного Михаила. «Это говоришь не для того, чтобы подбодрить мальчика?» «Чтобы взбодрить», — уточнила Зазель. «Взбодренные должны ржать и рыть землю копытами и стучать ратицами». Кингшаэль развел руками. «Хорошо, но вам придется спуститься. Сам знаешь, сдвигать книгу с места нельзя». Михаил посмотрел на дыру с недоверием. С его широкими плечами сразу застрянет. Но Зазель сказал беспечно. «Разберемся. Мишка, иди сюда». Михаил с неудовольствием дал себя обнять. В глазах коротко блеснуло. Тут же хватка Азазеля ослабла. Каменные стены словно бы резко сдвинулись. Можно до правой и левой дотянуться пальцами растопыренных рук. Свод почти касается макушки, а кроме них двоих в каменной каморке только стол. А на нем... Михаил невольно задержал дыхание. Книга смотрится не просто величественной. От нее во все стороны струится золотистая мощь, заметно подсвечивая воздух радостным сиянием. Михаил покосился на восторженное лицо Михаила. «Здорово! Это еще ангелы писали. По крайней мере, первые страницы. И саму книгу создали они, мои золотокрылые соратники. Потом, правда, кто ее только не дополнял, но аура хоть и поблекла, но малость осталась». «Малость?» — переспросил Михаил. «Представляю, какой была». Сверху из запаленной дыры показались ноги Кингшаэля. Повисев мгновение, разжал руки и спрыгнул на пол. Но устоял на ногах, разогнулся и сказал со вздохом. «Даже я помню ее более, да. А сейчас что? Азазель, ты куда?» «Закреплена в пространстве?» — проговорил Азазель задумчиво. «Но закрепил не Творец, а Сахариэль». «Сахариэль», — напомнил Кингшаэль благочестиво, — «был среди вас мудрейшим?» «Да», — согласился Азазель. «Все мы, молодые дураки, считали себя мудрыми и мудрейшими». Не слушая испуганного вскрика, он уверенно взял книгу в руки. Михаилу показалось на миг, что мир вокруг вздрогнул, стены пещеры изогнулись, словно развешанное на веревке белье под порывом ветра. Но тут же все выровнялось, хотя книга на секунду потеряла сияние. Но тут же заблистала снова, может быть, даже ярче прежнего, словно ощутила ладони одного из первых. Кингшаэль смотрел испуганными глазами. На лице трепет, а медный переплет в руках Азазеля осторожно засветился по всей поверхности. Золотой свет ушел в глубину, и книга засверкала еще ярче, наполняя комнатку радостным сиянием. Михаил вздрогнул. На поверхности обложки проступил геометрический рисунок, обрел резкость. Неспешно наметился невзрачный камешек в виде ромба, оформился, медленно превращаясь в блистающий бриллиант безукоризненной формы. Азазель вздохнул. Лицо на мгновение стало задумчивым и отстраненным. Затем осторожно опустил книгу на прежнее место. Все смотрели, как он поднял крышку переплета. На ровном, как зеркало форзаце, сразу проступил слабенький узор, словно медленно и робко проявляется снежинка. Едва заметная, вроде легкой паутинки. Простенькая, но с каждым мгновением усложняется, нити становятся толще. Через минуту весь форзац покрылся толстым слоем фигурного серебра со сложнейшим рисунком, в котором Михаил то находил смысл, то сразу же терял. Кингшаэль с облегчением вздохнул. «Эту книгу так долго не открывали?» «Думал...» — спросила Азазель ехидно. «Не открою?» «Надеялся», — ответил Кингшаэль потерянно. «У тебя сейчас не совсем безупречная репутация. Ты вообще-то не должен был ее сдвинуть с места». «Надеюсь...» — ответила Азазель с достоинством. — Никогда и не было. Это же какой позор для бунтаря, безупречная репутация. Нет, я так низко никогда не паду. Кингшаэль переступил с ноги на ногу. На лице все сильнее проступало выражение потерянности. «Азазель, раз уж сумел взять в руки, чего не мог никто из братства, то бери и владей. Даже я не могу». Азазель поклонился с заметной иронией на лице. «Как плату за спасение?» поинтересовался он с горделивым достоинством. «Я бы взял, я жадный и прижимистый, но щедрый и великодушный, потому что со мной команда, а я должен быть для них образцом, хотя и не понимаю, зачем и даже почему». Кингшаэль с сомнением оглянулся на Михаила. «Не узнаю тебя, Азазель. Неужели для тебя чье-то мнение стало что-то значить?» «Сам себя не узнаю», — сообщила Азазель. «Вот такой я загадочный и многосторонне задумчивый, так что книга ваша и останется в вашем братстве. Уверен, сумеете его возродить и укрепить получше, с учетом, и во избежание. Вы же как Феникс, в первый раз, что ли?» «Азазель?» Он сказал скромно. «Я только загляну в один из разделов». И снова Михаил обратил внимание, с каким изумлением Кингшаэль посмотрел на Азазеля. «Ты в самом деле изменился?» «Ничуть», — заявил Азазель. «Но ты оставляешь нам книгу, хотя мог бы...» Азазель нагло ухмыльнулся. «А я и не унесу. Не всю, зачем она мне? А кое-какие тексты и пару мудрых мыслей. Хм, вообще-то мудрое здесь только то, что когда-то от меня услышали. Ну да ладно». Он протянул руку к книге. По сложному узору пробежали оранжевые искры. Едва провел ладонью над переплетом, вокруг сразу же появилось сияние. И Азазель без колебания открыл. Бегло взглянул на титульную страницу. Михаил смотрел с некоторой завистью. Азазель перелистывает страницы драгоценнейшей книги легко и небрежно, словно дома все шкафы забиты такими же, а то и вообще древнейшими инкунабулами. Иногда, без всякого почтения, захватывает сразу с десяток страниц. Наконец, вроде бы отыскал нужное, лицо стало серьезным, взгляд впился в неровные строки, начертанные сотни, если не тысячи лет тому. Наверху зашуршало. По узкой дыре кое-как протиснулся Бианакит. Поднял руки вверх и, поймав ноги Абизад, легко продернул ее в пещеру. Стало намного теснее. Бианакит прижался спиной к стене, стараясь занимать место как можно меньше. Молчал, спокойный и неподвижный, как сама каменная стена. Зато Абизад, глядя восторженными глазами, как Азазель небрежно листает книгу, наполненную древней силой, не утерпела и умоляюще прошептала. «Ну, что-нибудь там есть?» «Красивая?» — буркнула Азазель, не отрываясь от чтения. «Нужная?» — пискнула Абизад. «Хорошая постановка вопроса», — одобрила Азазель, не отрывая взгляда от страницы. «Эх, зачем я не нумизмат? Тут же столько неожиданных моментов. Я же участвовал, ну почему про такое не знал? Ух ты, так он, оказывается, еще тогда. Вот же гад изворотистый. Хотя да, я же его потом за другое сумел прищучить и сразу в Шеол, что еще хуже». Я человек задумчивых и безрассудных решений. А вот это как бы вообще-то и не говори. Подумать только, кто ж знал, хотя зачем мне оно? Так, прём на допустимой гиппокампом скорости дальше. Он листал и листал. чаще всего выхватывал по слову со страницы, но Михаилу казалось, что стопка непросмотренных не становится тоньше. Кингшейль поднялся наверх и вернулся скоро. В руках горка крохотных белых корней, похожих на червей, только уже высушенных. Бианакит взял первым и сунул в рот. Абизат в ожидании взглянула на Михаила. Корешок оказался приятно горьковатым, слегка ожег рот и десны, однако Михаил ощутил, как усталость начала выветриваться из натруженного тела. Абизат по его кивку начала жевать быстро-быстро, как мышь, будто вот-вот отнимут, заулыбалась, а побледневшие щечки снова окрасились нежным румянцем. Только Азазель все листал и листал, пока не замер, впившись взглядом в страницу. «Нашел?» — спросил Михаил. «Вот оно!» — ответила Азазель торжествующе. Он не отрывал взгляд от развернутой книги. «Гамалиэль, Гамалиэль, кто бы подумал. А вот обо мне неправда, я так не делал, это неверная интерпретация. Я вообще-то золотка и умница, всегда нарядная и красивая, а здесь все клевета. Хотя кое-что замечено верно, я в самом деле подвигун и некультурный герой». «Подвижник?» — уточнил Михаил. «Да», — согласился Азазель. «А еще и задвижник. Задвину так задвину». «Хорошо, еще пару минут, досмотрю этот раздел». «Про Гамалиэля уже прочел», — напомнил Михаил. «А про остальных разве этично?» «Тю на тебя», — ответила Азазель. Его взгляд стремительно скользил по строкам. «Это же интересно и дает преимущество». «Ага, тут есть и про того тупоголового, что тогда дрался с сатаном. Во дурак, во дурак. Даже я, оказывается, думал о нем лестно, а он... Ты смотри». «А, вот даже так? Ничего себе!» Дочитав, захлопнул книгу. Кингшаэль смотрит с тревогой и надеждой, а Азазель сказал отечески. «Храните и дальше. То, что я изволил прочесть, останется во мне, как цемент на ногах утопленника. А сейчас отбываем. Времени в обрез. А чего мало, то все дорого и потому ценится в насквозь капиталистическом обществе. Все, пошли!»